тот день я не засыпал до рассвета. Ждал Джуфина, чтобы за чашечкой утренней камры еще раз обсудить события минувшего вечера. Признаться, я представлял себе, что теперь сэр Джуфин с утра до ночи будет ломать голову над таинственным убийством. То есть, как старый добрый Шерлок Холмс или не менее старый и добрый комиссар Мегре, он будет часами курить трубку, бродить вокруг места преступления, чтобы на исходе очередной бессонной ночи, не без моей скромной помощи, вдруг раскрыть дело об изжеванном трупе. Все танцуют. Меня ожидало глубокое разочарование. Наша утренняя встреча длилась минут 20. Все это время сэр Джуфин потратил на то, чтобы обсудить мое одинокое будущее, то есть как я буду жить без него в ближайшие 3 дня. Пришло, оказывается, время его ежегодного дружеского визита ко двору, а поскольку такое счастье выпадает на долю короля всего пару раз в год, он, как правило, не спешит отпускать своего обаятельного вассала. В среднем, по подсчетам сэра Джуфина, эти форс-мажорные обстоятельства длятся дня 3-4, а потом тяжкие стоны покинутого на произвол судьбы народа вынуждают монарха оторвать от сердца свою добычу и вернуть ее миру. Признаться, я понимаю его величество. Детектив как жанр в литературе Соединенного Королевства отсутствует напрочь, а сухие отчеты придворных и газетные заметки об остальных не могут заменить вкусного светского трепа сэра Джуфина Халли, почтеннейшего начальника всего происходящего. Я неплохо распорядился своим одиночеством. Много гулял, глазел на прохожих, заучивал названия улиц, заодно приценивался к домам, сдающимся в аренду, придирчиво выбирал будущее жилье, желательно поближе к улице Медных Горшков, в конце которой стоит дом у моста, резиденция управления полного порядка. По ночам делал уроки, снова и снова допытывался у предметов материальной культуры об их прошлом. Было приятно сознавать, что я уже могу проделывать эти фокусы и без помощи Джуфина. Вещи все охотнее делились со мной воспоминаниями, только коробочка из спальни покойного сэра Маклука Олли молчала с упорством героя сопротивления. Правда, приступов неконтролируемого страха у нас с ней больше не наблюдалось, и на том спасибо. Поздним вечером 4-го дня появился сэр Джуфин Халли, нагруженный королевскими дарами, свежими новостями, для меня пока чересчур абстрактными, и накопившимися за время его отсутствия служебными заботами. Короче говоря, к теме таинственного убийства в пустой комнате мы не вернулись ни в тот вечер, ни в следующий. Наконец, жизнь начала входить в прежнее приятное русло. Джуфин стал возвращаться домой раньше, возобновились наши долгие застольные беседы и даже ночные семинары. С момента загадочного убийства в доме сэра Маклука к тому времени минуло уже 2 недели. Это по моему счету 2 недели. А здешние жители не разбивают год на недели и месяцы. Они считают дни дюжинами и определяют свои координаты во времени лаконично. Такой-то день, такого-то года. И все. Итак, если пользоваться местным способом отсчета времени, прошло уже больше 2 дней со времени нашего ночного визита в соседский дом. Слишком большой срок для того, чтобы поддерживать пламя моего любопытства. Оно быстро разгорается, но и гаснет молниеносно, ежели не находят способа немедленно его удовлетворить. Эх, если бы спасенная мною коробочка с бальзамом заговорила прежде, чем я впервые забыл о ней, обратившись к более общительным предметам. А потом сэр Джуфин начал понемногу учить меня еще более занимательным штукам. Кто знает, сколь буднично, академично и скучно могло бы завершиться это дурацкое дело, если бы не мое легкомыслие. Так или иначе, но следующее напоминание о стремительно надвигающейся грозе настигло меня ранним вечером восхитительного дня. Я наслаждался шедеврами древней поэзии Угуланда, впервые рискнув утянуть увесистый фолиант из полутьмы библиотеки в сад. Взгромоздился с книгой на одной из ветвей раскидистого вахари, благо эта замечательная порода деревьев исключительно хорошо приспособлена для лазания впавших в детство мужчин среднего возраста. С этого наблюдательного пункта я заметил человека в сером, торопливо приближающегося к нашей территории со стороны владения сэра Маклука. Я тут же вспомнил события, связанные с нашим последним визитом туда, и на всякий случай решил переместиться в дом. Сэр Джуфин еще не вернулся, и я решил, что просто обязан выслушать новости лично. Слезал я на собственный вкус слишком медленно, но все же переступил порог дома прежде, чем слуга сэра Маклука вышел на финишную прямую, выложенную цветной прозрачной галькой тропинку, ведущую к дому. В холле я столкнулся с Кимпой, уже спешившим пустить посетителя. Стоило двери открыться, как я выпалил. «Сэр Джуфин Халли отсутствует, поэтому говори со мной!» Посланец сэра Маклука слегка растерялся. «Может быть, потому что в ту пору я еще не успел избавиться от произношения, режущего слух столичных жителей. Но мой вельможный вид и решительный тон, а может быть и незамеченное мною вмешательство старика Кимпы, сделали свое дело. Сэр Маклук просил передать сэру почтеннейшему начальнику, что пропал старый Говинс. Во всяком случае, никто его с утра не видел, а такого не случалось уже лет 90. Кроме того, сэр Маклук велел сообщить, что его мучают дурные предчувствия». Важным кивком я отпустил посланца. Как ни крути, а надо было слать зов Джуфину. Опыта в таком деле у меня на тот момент еще не было. Не так уж сложно пользоваться безмолвной речью, когда твой собеседник сидит напротив. А вот найти его невесть где и установить невидимую связь... Сэр Джуфин не раз пытался убедить меня, что разницы никакой. Если уж однажды получилось, дальше пойдет как по маслу. Я же на сей счет имел иное мнение. Возможно, мне просто не хватало воображения или опыта. Конечно, я мог попросить помощи у Кимпы. Никаких препятствий к этому не существовало, ни особой секретности, ни даже моих амбиций. Какие тут к черту амбиции? Приходится признать, я просто не додумался обратиться к нему. А Кимпа, корректнейший из слуг, вмешиваться в мои проблемы не посмел. Итак, я принялся налаживать контакт с Джуфином. Через 3 минуты я был мокрым, растрепанным и отчаявшимся. Ничего не выходило. Я чувствовал, что меня приперли к стенке. Вот так и убеждаешься, что ни на что не годишься. Оставив всякую надежду на успех, я попробовал еще разок, напоследок. И вдруг получилось. Я таки докричался до сэра Джуфина, хотя представить себе не мог, как мне это удалось. «Что стряслось, Макс?» Джуфин сразу оценил ситуацию. Прежде он многократно и безуспешно пытался подвигнуть меня на выполнение этой метафизической задачки повышенной сложности. Соответственно, сделал вывод. «Уж если у этого болвана наконец получилось, то какие же обстоятельства его к этому вынудили?» Я сконцентрировался и выложил все как на духу. «Хорошо, Макс, я еду. Жди». Джуфин был лаконичен, он великодушно экономил мои иссякающие силы. Сделав дело, я облегченно вздохнул и пошел переодеться. Давненько мне не доводилось так вспотеть. Кимпа поглядывал на меня со снисходительным интересом, но от комментариев тактично воздержался. Святой человек. Приезду Джуфина я был в полном порядке, но так и не вспомнил о нашем главном свидетеле – маленькой молчаливой коробочке с бальзамом для умывания. Я бы, пожалуй, вспомнил о ней чуть позже, но Джуфин приехал не один, а в сопровождении своего заместителя сэра Мелифара. Поверьте на слово, познакомиться с этим господином – все равно, что пережить землетрясение силой в 5-6 баллов. Сэр Мелифара – это не только дневное лицо начальника малого тайного сыскного войска, это еще и главное передвижное шоу Еха. Парня вполне можно показывать за деньги. Я бы и сам покупал билет раз в дюжину дней, если бы не был вынужден получать это удовольствие ежедневно и совершенно бесплатно в качестве бонуса за хорошую службу. Но в тот день я еще не знал, что меня ожидает. В гостиную влетел темноволосый красавчик. Судя по первому впечатлению, мой ровесник. Этот типаж весьма ценился в послевоенном Голливуде. Именно таких ребят и вербовали тогда на роли положительных боксеров и частных детективов. Наряд незнакомца, впрочем, произвел на меня куда более мощное впечатление, чем его рожа. Из-под ярко-красного лаохи виднелась изумрудного цвета скаба. Голову венчал оранжевый тюрбан, а на ногах красовались сапоги чистейшей цыплячьей желтизны. Уверен, что если бы повседневный костюм жителя Еха состоял из сотни предметов, этот модник собрал бы на себе все мыслимые цвета и оттенки. Но обстоятельства пока не давали ему как следует развернуться. Пришелец сверкнул темными очами, поднял брови так высоко, что они спрятались под тюрбаном, театрально прикрыл руками лицо и взвыл. «Вижу тебя как наяву, о великолепный варвар, и боюсь, что твой облик будет теперь преследовать меня в страшных снах». Затем совершил полный разворот на мохнатом ковре, словно это был лед. Плюхнулся в кресло, застонавшее от такого обращения, и внезапно застыл, словно умер. Даже дышать перестал. И уставился на меня пронзительно изучающим взглядом, неожиданно серьезным и каким-то пустым, что совершенно не вязалось с давешней эскападой. Я понял, что мне тоже вроде бы надо поздороваться, прикрыл глаза ладонью, как положено, но сказать смог только «ну-ну». Мелифара усмехнулся, и неожиданно, он все делал неожиданно, подмигнул мне. «Ты, сэр Макс, парень. Будущая ночная задница нашего почтеннейшего начальника. Не переживай, я его дневная задница. Вот уже 16 лет. Человек ко всему привыкает, знаешь ли». «Еще немного, и авторитет нашей конторы навсегда упадет в глазах сэра Макса», — вмешался Джуфин. «Все мои труды пойдут прахом. Он поймет, что я скромный заведующий приюта безумных и сбежит обратно в свои пустые земли, оценив преимущество жизни на свежем воздухе». Я растерянно поморгал. «Ты мне все успел выложить?» – поинтересовался Джуфин. «Больше новостей нет?» «А вам мало?» «Конечно, мало, парень!» – озабоченно отозвался Мелифара. «Они забыли сообщить тебе, куда делся этот пропавший, что с ним случилось и кто во всем виноват. И они не потрудились привести преступника, так что придется нам теперь за них отдуваться». «Мелифара, сэр Макс уже понял, что ты самый остроумный, неотразимый и великолепный. Он не может прийти в себя от счастья, осознав, что припал, наконец, к истокам могущества Соединенного Королевства. а теперь будем работать». «Как-то особенно тихо и ласково», — сказал сэр Джуфин. Мелифара фыркнул, но принял к сведению. «Макс, ты идешь с нами. Будешь создавать иллюзию многочисленности. Сэру Лонли Локли и его волшебным ручкам я давеча сам подписал приказ о даровании 5 дней свободы от забот, и он благоразумно смылся из Еха с утра пораньше. Миламори освобождена от службы, поскольку ее влиятельный папочка по ней, видите ли, соскучился. А сэр Кофа Йох сторожит наше увеселительное заведение у моста, вместо того, чтобы исправно жевать в каком-нибудь пьяном скелете, бедолага. Зато мы сейчас перекусим, иначе сэр Мелифара окончательно потеряет способность соображать. Да и ты всегда готов, насколько я тебя изучил». Перекусили мы обильно, но очень наскоро. Сэр Мелифара, кстати, метил в книгу Гиннесса, в тот самый раздел, где огромные дядьки демонстрируют скоростное уничтожение продуктов питания. При этом он успевал осведомляться, у меня трудно ли обходиться без вяленой конины, и интересоваться у сэра Джуфина, нельзя ли получить бутерброд с мясом какого-нибудь маринованного мятежного магистра. Эту шутку я смог оценить по достоинству несколько позже, после того, как сэр Кофа Йох прочел мне обзорную лекцию о самых живучих городских мифах. К дому сэра Маклука мы шли молча. Сэр Джуфин думал тяжелую думу, Мелифара что-то насвистывал, а я ждал свою первую порцию настоящих приключений. Сразу скажу, что получил я куда больше, чем смел рассчитывать. Очередной человек в сером впустил нас через маленькую боковую дверь. Мне сразу стало как-то не по себе. Не страшно, а скорее грустно и противно. Что-то подобное я уже испытывал раньше в тех редких случаях, когда мне приходилось навещать бабушку. В той больнице было особое отделение для умирающих. Милое такое местечко. Джуфин бросил на меня настороженный взгляд. «Макс, ты тоже замечаешь?» «А что это?» – растерянно спросил я вслух. Мелифара изумленно обернулся, но ничего не сказал. Джуфин предпочел воспользоваться безмолвной речью. «Это запах дурной смерти. Я уже встречал такое прежде. Да уж, не радует меня все это». Он пожал плечами и продолжил вслух. «Ладно, пошли в спальню. Чует мое сердце, старик не выдержал и сунулся туда с утра пораньше, чтобы навести порядок. Мелифара, сегодня ты будешь за Лонли Локли». «У меня не получится. Я не смогу так напыжиться». «Ничего, можешь не пыжиться. Просто сунешься первым в это пекло, вот и все. Согласно инструкции, я не имею права подвергать вас риску лишиться моего общества, а сэр Макс пока не очень себе представляет, что нужно делать после того, как войдешь первым». «К тому же, в случае чего меня не жалко. Знаю, я вам давно надоел. А может быть, просто прогоните меня со службы, и ваша совесть будет чиста? Одумайтесь, пока не поздно», — ухмылялся сэр Мелифара. Я объяснил ему. «Видишь ли, просто я мечу на твое место, а твоему боссу легче убить человека, чем незаслуженно обидеть, так что сам понимаешь». «Ну да», — обреченно вздохнул Мелифара. «Конечно, иначе стал бы он меня кормить. А напоследок чего не сделаешь». «Господа, может быть, вы все-таки заткнетесь?» — вежливо спросил Джуфин. Мы заткнулись и последовали за своим суровым предводителем. Возле спальни Джуфин остановился. «Это здесь, Мелифара. Добро пожаловать». Мелифара не стал вытворять никаких фокусов в духе бравых десантников из кино, а просто открыл дверь и неторопливо зашел в пустую спальню. Эпицентр запаха дурной смерти находился именно здесь, судя по тому, насколько гадко я себя почувствовал. Но надо, значит надо. И я последовал за Мелифара. На секунду мне показалось, что я умер много лет назад. Потом меня начала грызть тоска по смерти, своего рода ностальгия. Впрочем, маленький кусочек равнодушного, здравомыслящего Макса все еще обитал во мне. Так что я взял себя в руки, вернее, этот благоразумный малыш взял в руки всех остальных подвывающих от смертной тоски Максов. Сэр Мелифара, до сих пор пребывающий в счастливом неведении, тоже насторожился и хмуро буркнул. «Не самое веселое местечко в Ехо, шеф. Куда вы меня притащили? Где музыка и девочки?» Сэр Джуфин сказал каким-то чужим голосом. «Назад, ребята. На этот раз моя трубка зашкаливает». Было чему удивляться. Индикатор, вмонтированный в трубку, рассчитан на работу с магией до 100-й ступени. Этого более чем достаточно, поскольку даже в романтическую эпоху орденов мастера, способные на больше, были наперечет. А если уж зашкаливает, значит здесь присутствует магия более высокой ступени, чем 100-я, какой-нибудь 173-й или 212-й. С моей точки зрения это уже не важно. «Что слу...» – начал было Мелифара, но Джуфин заорал на него. «Уходи быстро!» В тот же миг он дернул меня за ногу, и я грохнулся на пол, успев заметить, как мелькнули в диковинном сальто по направлению к окну ноги Мелифара. Раздался звон разбитого стекла, брызнули осколки, но тут полет Мелифара неожиданно прервался. Он медленно опустился на пол, развернулся и пошел назад. «Куда, кретин? Уходи!» – рявкнул Джуфин, но без особой надежды. Даже мне было понятно, что возвращается парень не по своей воле. Я даже, кажется, видел мерцающую, как холодный хрусталь, паутину, опутавшую Мелифара. Лицо его стало совсем юным и беспомощным. Он смотрел на нас откуда-то издалека, из темного хмельного далека. Нелепо блаженно улыбался. Медленно шел по направлению к источнику, оплетавшей его паутины, к тому, что недавно было большим старым зеркалом. Джуфин воздел руки над головой. Мне показалось, что он вспыхнул изнутри теплым желтым светом, как зажженная керосиновая лампа. Потом засветилась паутина, опутавшая Мелифара, сам Мелифара. Он остановился, обернулся к нам. Мне даже показалось, что сейчас с ним все будет в порядке. Но теплый желтый свет угас. Мелифара, продолжая улыбаться, сделал еще шаг по направлению к темному проему в раме. Джуфин сжался в комок и что-то прошипел. Паутина дрогнула, несколько нитей порвалось со странным звуком, от которого у меня заныло в животе. В темноте того, что мы принимали за зеркало, что-то шевельнулось. На нас уставились пустые глаза, мерцающие тем же хрустальным холодом, что и паутина. К лучистым очам прилагалось нечто похожее на морду дохлой обезьяны. Особенно отталкивало и в то же время завораживало влажная темнота провала в том месте, где у млекопитающих обычно располагается рот. Провал обрамляло нечто вроде бороды, но, приглядевшись, я с отвращением понял, что борода живая. Вокруг омерзительного рта существа шевелились заросли каких-то паучьих лапок, тонких, мохнатых и, кажется, живущих своей собственной жизнью. Тварь с холодным любопытством смотрела на Мелифара. Нас она словно и не замечала. Мелифара улыбнулся и тихо сказал: «Ты же видишь, я иду». И сделал еще один шаг. Джуфин вихрем сорвался с места. Что-то выкрикивая чужим гортанным голосом, ритмично ударяя ногами в пол, он пересек комнату по диагонали, потом еще раз и еще. Ритм его шагов и выкриков, как ни странно, успокаивал меня. Я зачарованно следил за этим головокружительным шаманским степом. Паутина дрогнула и угасла. Обитатель зеркала, как я смог заметить, провожал перемещение Джуфина меркнущим взором. «Оно умирает», — спокойно подумал я. «Оно всегда было мертвым, а теперь умирает. Как странно». Джуфин ускорил ритм. Стук его шагов был все громче. Крик превратился в рев, заглушивший даже мои мысли. Тело его казалось мне непропорционально большим и темным, как тень, а стены комнаты сияли голубоватым светом. Один из столиков вдруг поднялся в воздух, полетел по направлению к зеркалу, но рухнул на полпути. Его обломки смешались с осколками битого стекла. А потом я понял, что засыпаю или умираю. Вот уж чего я никогда не собирался делать, так это умереть в обществе дохлой обезьяны с волосатой мордой. Откуда-то из глубины комнаты со свистом вылетел монументальный подсвечник. Кажется, он метил мне в лоб. Я неожиданно разозлился, дернулся, подсвечник рухнул в дюйме от моей головы, и вдруг я понял, что все кончилось. Ну, кончилось это сильно сказано, но не было больше ни света, ни паутины, ни даже запаха дурной смерти, или как он там называется. Зеркало снова выглядело зеркалом, но в нем ничего не отражалось. Сэр Мелифара неподвижно стоял в центре комнаты, среди бытовых руин. Лицо его было теперь печальной, неживой маской. Хрустальная паутина свисала тусклыми, тонкими, но вполне реальными волоконцами, что-то вроде стекловаты. Мелифара, бедолага, весь был в этой липкой дряни. Сэр Джуфин Халли сидел возле меня на корточках и с любопытством разглядывал мое лицо. «Как ты себя чувствуешь, Макс?» «Не знаю. По крайней мере, лучше, чем он». Я кивнул на Мелифара. «Что это было?» «Это была магия 212-й ступени, дружок. Твои впечатления?» «А как вы думаете?» «Я думаю, что все это очень странно. Теоретически говоря, тебе положено пребывать в таком же состоянии». Мы синхронно обернулись, дабы в очередной раз полюбоваться на застывшего Мелифара. «Скажи, ты ведь начал засыпать? Что с тобой потом случилось?» «Честно говоря, я не знал, засыпаю я или умираю, и подумал, что не хочу умереть в обществе этой мартышки. Глупо, да? А когда в меня полетел подсвечник, я окончательно обиделся на глупую железяку, на урода в зеркале, даже на вас почему-то, и решил, фиг вам, не умру. Вот, собственно, и все». «Ну ты даешь, парень. До сих пор считалось, что такое невозможно. А он взял да обиделся и решил не умирать. Всем врагам назло. Забавно. И все-таки, как ты себя теперь чувствуешь?» Мне стало смешно. Тоже мне добрый доктор Айболит. Но, прислушавшись к своим ощущениям, я понял, что действительно чувствую себя не совсем обычно. Например, я прекрасно понимал, что здесь случилось. Мне не надо было расспрашивать Джуфина. Я и так знал, что он два раза безуспешно пытался победить странную силу, исходившую от бывшего зеркала. В третий раз он просто сделал мир в этой комнате неподвижным. Я даже примерно представлял, как он это сделал. Хотя повторить бы пока не взялся. Я знал также, что теперь невозможно уничтожить обитателя зеркала, не повредив Мелифара. Паутина связала их, как сиамских близнецов. Но в то же время меня мучили совсем другие вопросы. Например, как будет выглядеть сэр Джуфин, если взять осколок оконного стекла и провести по его щеке? И какой вкус у его крови и... Я облизнул пересохшие губы. «Макс», — строго сказал Джуфин, — «держи себя в руках, а то взорвешься. Я смогу тебе помочь, когда мы выйдем из этой комнаты, но будет лучше, если ты справишься сам. По сравнению с тем, что ты уже сделал, это такие пустяки». Я пошарил по закромам своей души в поисках маленького благоразумного паренька, который нередко приходит мне на помощь в критических ситуациях. Кажется, его не было дома. Внезапно я вспомнил какой-то старый малобюджетный кинофильм о вампирах. У главных героев были белые от грима лица, неаппетитно перемазанные кровью ротики, как у младенцев, которым досталась непутевая нянька и много варенья на завтрак. Я представил себя в таком виде, симпатягу Макса, признанного любимца девушек и домашних животных. Сначала мне стало стыдно, потом я расхохотался. Ко мне тут же присоединился Джуфин. «Ну и фантазия у тебя, парень! Дырку над тобой в небе, ух, уморил!» «Это не фантазия, а память у меня хорошая. Видели бы вы этот фильм?» Я осёкся и осторожно спросил. «А что вы, мысли мои читаете?» «Иногда, если это нужно для дела», — невозмутимо подтвердил Джуфин. Но я его уже не слушал. Меня снова терзало желание выпить глоток его крови. Один маленький глоточек. Желудок содрогался от голодных спазмов. Ни о чем, кроме вкуса крови Джуфина, я и думать не мог. Тьфу ты, гадость, привязалась же. Я сошел с ума, да? «Что-то в этом роде, Макс. Но тебе это кажется на пользу. Знаешь, я думаю, что если ты выстоял перед моим заклятием, то справиться с собственным безумием просто обязан. Я могу тебя вылечить, так что если припечет, дай знать, но сам понимаешь». Я понимал. Вместе с безумием уйдет и тайное знание, обладателем которого я столь внезапно стал. А дела наши обстояли так, что квалифицированная помощь психически неуравновешенного вампира представлялась сэру Джуфину куда более полезной, чем растерянное блеяние нормального несведущего Макса. С другой стороны, если бы он нечаянно порезал руку, я мог бы... Я снова облизнулся, судорожно сглотнул горькую слюну, схватил осколок стекла и полоснул собственную ладонь. Резкая боль, солоноватый вкус крови — это принесло мне невероятное облегчение. «Помогите встать, Джуфин. Кажется, у меня кружится голова». Он улыбнулся, кивнул, подал руку. Я встал, удивляясь, как мог всю жизнь оставаться на столь головокружительной высоте. Пол был на другом краю вселенной, если он вообще хоть где-то был. Опираясь на Джуфина и осторожно передвигая бесчувственные ноги, я вышел в коридор. Я знал, что нам предстоит. Силы, вызванные к жизни заклинанием моего покровителя, нарушили равновесие мира. Ничего страшного, даже в масштабах левобережья, но вот в масштабах дома... Любое закрытое помещение сразу же насквозь пропитывается этим нарушающим гармонию излучением. Нужно было срочно остановить жизнь в теряющем очертания месте, чтобы потом постепенно привести его в порядок. Откладывать это дело было нельзя. Происходившее все еще стоит у меня перед глазами, но в то же время помнится смутно. Мы как-то на первый взгляд бессистемно бродили по огромному дому. Люди в серых одеждах пытались бежать от нас, хотя некоторые из них угрожающе скалились. Порой они вели себя еще более странно. В большой гостиной с фонтаном, где нас принимал сэр Маклук, двое юношей в полной тишине исполняли какой-то странный ритуальный танец. Они грациозно опутывали друг друга чем-то вроде неонового серпантина. Когда мы подошли ближе, я с ужасом понял, что это были внутренности, которые парни вдумчиво извлекали из своих животов. Крови не было, боли, видимо, тоже. Внутренности мерцали в полумраке огромного зала, отражались в струях воды. «Этих уже не спасти», – прошептал Джуфин. Осторожным жестом он остановил и эту сценку. Теперь, после того, как заклятие, останавливающее мир, уже свершилось, не было нужды всякий раз начинать процедуру заново. Заклятие, словно шлейф, тянулось за Джуфином, а я каким-то образом помогал ему влачить этот шлейф. Оставалось только укутать тенью заклятия очередную комнату, заставляя людей замирать в самых причудливых позах. Мы бродили по дому, путешествию нашему не было конца. Иногда ко мне возвращалась жажда крови, но я был слишком занят обороной от взбесившихся предметов обихода, которые открыли на нас настоящую охоту. Больше всего меня возмутило нападение толстенного фолианта «Хронику Гуланда». «Я же читал тебя, сволочь!» – громко возмущался я, отбиваясь от взбесившегося источника знаний увесистой тростью, которой благоразумно вооружился в самом начале похода. Сэр Джуфин остановил и эту сценку. В одной из комнат я увидел собственное отражение в зеркале и содрогнулся. Откуда эти горящие глаза и чахоточные щеки? Когда я успел так осунуться? Я же недавно обедал. Впрочем, с точки зрения графа Дракулы, за обедом я не съел ничего путного. Тьфу, как глупо. Но держать себя в руках было не так уж и сложно. Человек ко всему привыкает. На то мы стоим. Мы все бродили по дому. Казалось, что теперь так будет всегда. Время остановилось, мы умерли и попали в свое индивидуальное, честно заработанное чистилище. В одной из комнат мы застали самого сэра Маклука. Он был занят домашней работой. Старательно скатывал в рулон огромный книжный шкаф вместе с хранящимися там книгами. Самое удивительное, что труд его был уже наполовину свершен. Старик обернулся к нам и приветливо осведомился, как идут дела. «Скоро все будет в порядке», – пообещал Джуфин. И сэр Маклук замер над чудовищным творением своих рук. Еще одна статуя в только что основанном музее восковых фигур. Какой-то юноша в сером топтался на пороге, тихо рыча и ритмично хлопая в ладоши. Через секунду замер и он. Потом мы шли по пустому коридору, и мне показалось, что я отстал от нас, потому что какую-то долю секунды созерцал два затылка. Один принадлежал сэру Джуфину, а второй мне самому. «Устал, сэр Макс», — улыбнулся Джуфин. «Уходим отсюда», — машинально констатировал я. «Конечно. Что нам тут теперь делать? Приготовься. Скоро ты будешь в порядке». «Да я вроде и так уже в порядке. Все прошло, только тошно». «Это от голода. Пара ведер моей крови все как рукой снимет». «Вам смешно». «Если бы мне не было смешно, я бы рехнулся на тебя глядя. Видел себя в зеркале?» «Можно подумать, вы были таким уж душкой, когда шипели на эту уродину в спальне». «Да уж, представляю. Вперед, Макс. Мы оба честно заслужили передышку». И мы вышли в сад. Уже стемнело. Яркая круглая луна осветила усталое лицо Джуфина, и его светлые глаза стали желтыми. Желтый свет окутал меня, и я глупо удивился. Зачем человеку глаза? Неужели ему не хватает фонарей? Это была моя последняя мысль. Честно говоря, мог бы обойтись и без нее. Потом я посмотрел на свою раненую ладонь и отключился. Думаете, я пришел в себя неделю спустя в постели, держась за ручку хорошенькой сиделки? Как бы не так. Вы еще не поняли, что значит работать на сэра Джуфина Халли. Дал бы он мне разлеживаться без сознания. Как же. Меня привели в чувство немедленно. Правда, чрезвычайно приятным способом. Я обнаружил себя прислоненным к дереву с полным ртом какого-то изумительного напитка. Возле меня на коленях стоял Кимпа с чашкой, к которой я тут же сообразительно потянулся. Там меня ждала новая порция лакомства. «Вкусно», — сказал я и потребовал. «Еще». «Нельзя», — объявил Джуфин. «Я не жадный, но бальзам Кахара — самое сильное тонизирующее средство, известное нашей науке. Восьмая ступень черной магии. Но этого ты не слышал». «А кому я могу настучать? Вам же?» «Да уж». «Ну как, кровушки больше не хочется?» Я внимательно прислушался к голосу организма. Кровушки не хотелось. Потом я осторожно исследовал остальные аспекты своего бытия. «Мда, давешней мудрости тоже как не бывало, хотя...» «Кажется, что-то от того меня все-таки осталось. Не как там в доме, конечно». Джуфин кивнул. «Эта встряска пошла тебе на пользу, Макс. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Да, ну и денек. Шутки шутками, а Мелифара-то влип?» «Те патологоанатомы в зале у фонтана, кажется, влипли еще серьезней». Сэр Джуфин равнодушно махнул рукой. «Им уже не поможешь. Остальным помочь легче легкого. А у бедняги Мелифара всего лишь небольшой шанс. Пошли домой, сэр Макс. Будем жрать, грустить и думать». Дома мы первым делом уничтожили все, что нашлось на кухне. Мне это пошло на пользу. Процесс вдумчивого пережевывания стимулирует умственную деятельность, по крайней мере, мою. Ближе к десерту на меня снизошло, наконец, запоздавшее просветление. Я подпрыгнул в кресле, проглотил непрожеванный кусок, закашлялся, потянулся за водой. В довершении всех бед перепутал кувшины и вместо воды залпом выпил чашку крепчайшей джубатыкской пьяни. Джуфин глядел на меня с интересом исследователя. «Откуда столь внезапная страсть к алкоголю? Что с тобой?» «Я кретин», — удрученно признался я. «Разумеется, но зачем же так переживать? У тебя масса других достоинств», — утешил меня Джуфин. «А почему, собственно?» «Я совсем забыл про нашего свидетеля. Коробочка. Я собирался поболтать с ней на досуге, но...» Сэр Джуфин просто в лице переменился. «У меня тоже масса других достоинств. Самое время об этом вспомнить. Непростительная оплошность. Ты-то имел полное право забыть о коробочке, но я хорош. Всегда подозревал, что слабоумие Бубуты Боха – заразная штука. Все симптомы налицо. Я опасно болен. Неси сюда свое сокровище, Макс. Посмотрим, что оно нам поведает». Я пошел в спальню. На подушке лежала моя домашняя туфля. Сверху мирно посапывал Хуф. Я осторожно потрепал мохнатый загривок, Хуф облизнулся, но просыпаться не стал. Неправильно. Не до него сейчас. Я нашел коробочку на дне одного из ящиков и потопал обратно. Руки почему-то слегка дрожали. На сердце покоился тяжелый неорганический предмет. А вдруг она опять не пожелает общаться? Ничего. Джуфин что-нибудь придумает. Он из нее душу вытрясет. Интересно, как выглядит душа коробочки? Я хмыкнул, Тяжелый предмет на сердце начал рассасываться. Десерт, каковым решил побаловать утомленных героев добрейший Кимпа, превосходил мои самые смелые представления о хорошем десерте, поэтому допрос коробочки был отложен еще на четверть часа. Наконец, сэр Джуфин проследовал в кабинет. Я шел следом за ним, сжимая гладкое тело нашего единственного и неповторимого свидетеля мокрыми холодными руками. Я все-таки нервничал. Что-то говорило мне, что коробочка готова пообщаться, и это еще больше выбивало меня из колеи. В свое время я любил фильмы ужасов, но сейчас я бы с большим удовольствием посмотрел «Маппет Шоу». Просто для разнообразия. На сей раз подготовка к общению с предметом совершалась куда тщательнее, чем обычно. Сэр Джуфин долго копался в большой инкрустированной шкатулке, где он держал свечи. Наконец выбрал одну. Голубовато-белую, с причудливым узором, образованным крошечными темно-красными брызгами воска. Минут пять добывал огонь при помощи какого-то нелепого огнива, принцип действия которого я так и не смог понять. В конце концов, затея увенчалась успехом. Установив свечу у дальней стены, Джуфин улегся на живот в противоположном углу, жестом пригласив меня присоединиться. Я так и сделал. Пол в кабинете был голый и холодный, никаких тебе ковров, подумалось. Возможно, небольшие ритуальные неудобства расцениваются как своего рода взятки неведомым силам. Интересно, неужели эти неведомые силы действительно столь мелочные?